Он окончил кадетский корпус, но от военной карьеры отказался, решив стать профессиональным революционером. Его партийные клички были «Штык» и «Никита». И именно он в ночь на 26 октября или 8 ноября по новому стилю 1917 года арестовывал в Зимнем дворце Временное правительство. Большевики. Владимир Антонов-Овсеенко. У нас в гостях историки Василий Цветков и Андрей Куренышев. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Василий Цветков, выпускник Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, доцент кафедры новейшей отечественной истории Московского педагогического государственного университета. Основные труды: «Белое дело в России 1917-1918 годов», «Белое дело в России 1919 года» и «Белые армии Юга России». Андрей Куренышев, выпускник Московского государственного педагогического института, сотрудник Государственного исторического музея, доктор исторических наук. Основные труды: «Всероссийский крестьянский союз. Мифы и реальность» и «Крестьянская организация русского зарубежья». Конечно, вот однозначного какого-то ответа на его биографию быть, наверное, не может, потому что сейчас, к сожалению, подчас преобладает такой тоже однозначно негативный взгляд на участников тогдашних революционных событий, и сочиняются всякого рода небылицы и сказки насчет тем их и личной жизни, и биографии, и прочее, всякие смакуются пикантные подробности. Я думаю, что это неправильный, не исторический подход. А вот попытаться действительно разобраться в причинах, вот почему он стал революционером. Ведь если вот посмотреть на первые как бы вехи его биографии, то тут ничего не предвещало революционного, а скорее напротив, карьера военного и слуги царю и отечеству. И батюшка ведь тоже у него что, был военный. Да, именно. Офицер хотел. Именно. То есть, опять же, в отличие от многих из тех, кто, допустим, становились вот для сравнения деятелей там белого движения, у них-то родители были гражданские вообще там, из простых, может быть, даже каких-то низов, да, и становились потом генералами и отъявленными контрреволюционерами. Ну, как, здесь, да, в данном случае как раз кадровый военный, и действительно перспективы для службы, в общем, были, наверное, неплохие. Потому что и окончание кадетского корпуса было таким, в общем, перспективным, и обычный, как тогда в то время было принято, переход в юнкерское училище, в Николаевское инженерное училище. Но вот тут уже вот как бы и начинаются, наверное, первые его, не сказать, конфликты, может быть, вот определенные какие-то разногласия с существующим, с принятым порядком службы. В частности, вот этот вот известный эпизод с принесением присяги. Точнее, не принесением. Да. Но тут нужно вот что, наверное, уточнить, что общепринятая вот сейчас вот такая точка зрения, что это был некий идейный протест против там, режима существующего. Да, вот эта точка зрения, на мой взгляд, слишком однозначна. Скорее всего, могли быть какие-то и личные моменты, ну, в частности, допустим, связанные вот с службой его отца, потому что, несмотря на то, что, да, он кадровый военный, но это армейский военный, и, видимо, были, может быть, какие-то разговоры в семье о том, что вот пенсия там недостаточно достойная, что вот отправка там в запас, может быть, преждевременная, да, вот определенное недовольство здесь было на каком-то семейном уровне. Потом не следует, конечно, забывать, что вот начало 20-го столетия, это для очень многих и молодых офицеров, и даже, может быть, уже тех, кто тянул лямку служебную, это время появления, ну, таких вот образов литературных, известных достаточно хорошо, Куприна, знаменитый «Поединок». То есть вот не секрет, что для тогдашней военной среды, офицерской среды, этот поединок стал, ну, своего рода водоразделом. То есть были и те, кто осуждали Куприна за это и говорили, что он, как показал вообще офицеров, совершенно ужасной точки зрения, что это все небылицы. А другие, наоборот, говорили, что да, это вот такая и есть армейская служба, гарнизонная, это не гвардия, это не какие-то там привилегированные воинские части. Это вот среда такая самая типичная. Хочу уточнить, да. Это был 901 год, да, как да. раз от окончания инженерного училища, это Воронежский кадетский корпус он закончил раз к этому моменту, и вот должен был принимать присягу. И по другим биографическим справкам, ну, естественно, справкам, составленным в советское время, там написано, что он в революционном движении тоже с 901 года. То есть тут такое совпадение. Он отказывается присягу принимать, не хочет служить военщине, как бы осуждая военщину, такое у него, это в кавычках взятое слово. И тут же он фиксируется как... И буквально через 3 года он в РСДРП уже вступает. Да, это один из первых, так сказать, вот в рядах партии. Ну, опять же, может быть, все-таки, наверное, не стоит вот так прямо однозначно его трактовать как революционера. Для советских источников это, конечно, характерно. Там чем раньше, тем лучше, ну, да. зафиксировать партийную биографию. На мой взгляд, все-таки здесь, наверное, был еще момент некоего выбора. Потому что даже вот с точки зрения революционного движения, там же ведь не обязательно совершенно, что он должен был сразу там записаться в партию и начинать какую-то революционную подпольную работу. Это вот как раз рубеж, вот действительно, выбор жизненного пути, это уже период первой русской революции, безусловно. Это вот 4-5 год. А здесь еще все-таки, наверное, просто, может быть, оппозиционность какая-то определенная к существующей системе ценностей. Вот он ее не принимает и протестует, ну так вот своеобразно. И, может быть, опять же, личностный момент вот семейный, да, сказался. И, тем не менее, ведь все равно потом, если мы посмотрим его последующие годы биографии, он военное училище заканчивает. Владимирское пехотное училище он заканчивает и присягу принимает. В биографии Антона Овсеенко очень много вот такого личностного. Он и выглядит-то совершенно по-другому, и отличается от большевиков практически всех. И здесь не случайно подчеркнуто в очках. И, в общем, такой немножечко странноватый, можно сказать, и несколько экзальтированный. И по многим своим поступкам такой несколько вот такой порывистый человек. И это все, наверное, тоже сказалось. И я совершенно согласен, что все его, так сказать, приход на революцию – это больше протест. Ну, не может быть сознательный какой-то идейный выбор. Хотя в литературе можно прочитать, что он там читал Маркса, других классиков. Но это, по-моему, было всеобщее тогда увлечение. Ну, и легче было найти человека, который не читал, чем того, который, значит, вот читал и как-то все это впитывал. И, в общем-то, на всех это влияло по-разному, а вот характер тут очень, мне кажется, сказывается, он будет проявляться, то есть такая вот неуступчивость, самостоятельность. То есть, будучи, забегая немножко вперед, совершенно ленинцем, он, тем не менее, в партию Ленина не вступает до 17-го года, а находится в стане, в общем-то, врагов, так, по строгим параметрам того времени, да, меньшевиков. Понятие «меньшевики» возникло на втором съезде Российской социал-демократической рабочей партии в 1903 году, когда часть делегатов осталась в меньшинстве во время голосования по принятию программы партии. Лидеры и идеологи меньшевиков – Лев Мартов, Павел Аксельрод и Георгий Плеханов. Революцию 1905-1907 годов выступали за коалицию пролетариата с либеральной буржуазией, отрицали революционный потенциал крестьянства и вели работу в профсоюзах. После февральской революции 1917 года меньшевики поддерживали временное правительство. В октябре 1917 они выступили против большевистского переворота, считая, что Россия не созрела для социализма. Партия меньшевиков на территории СССР прекратила свое существование в 1924 году. Антонов Овсеенко, когда он был юнкером, отмечали очень многие. Это его такая вот определенная какая-то замкнутость в себе. Как вот затянутый в этот юнкерский мундир, и как бы вот закрытый от внешнего мира, и в то же время какая-то вот глубинная, наверное, страстность, которая потом уже стала у него проявляться периодически. То есть вот с одной стороны, и это и в последующих событиях заметно, такая сдержанность, и в то же время внутренняя какая-то революционная порывистость. Вот сочетание Жульен этих... Сорель такой. Да. Вот сочетание этих двух качеств, может быть, даже многим было не совсем понятно. Но с другой стороны, наверное, это тоже закономерно, потому что ощущая себя в не совсем приятной, не близкой себе среде, он, естественно, от нее отторгается, вот эта военная среда. Но вот это протестное настроение, которое изнутри как бы вот его, видимо, подогревают, да, периодически прорываются. И вот, в частности, его деятельность в период Первой русской революции, на мой взгляд, это очень показательно. То есть это в большей степени даже, наверное, его личная инициатива вот, участвовать в подготовке различных действий, там, восстаний, ну, это, может быть, громко сказано, но, тем не менее, каких-то вот протестных действий. В Варшаве, вот, куда он выходит служить, да, подпоручик получает чин офицера, отправляется в Колыванский полк 40-й и служит в Варшавском военном округе. И тут же буквально он переходит вот, уже от своей службы к революции. Значит, присягу он принял. Да, конечно, присягу он принял. Он в любом случае не мог бы стать офицером, не приняв присягу. Это был бы нонсенс. И тут же ее нарушил. Да, но вот, может быть, это как раз, опять же, продолжение вот тех же самых настроений, которые были. Вот, я не могу не задать вопрос. А вот ко многим революционерам этот вопрос относится. А они вообще адекватные были люди? Вот с современных позиций. Очень хороший вопрос. Вот если отнести его к Антону Овсеенко, то у меня как раз складывается впечатление, что вот тут можно об этом поговорить. Вот. Хотя, конечно, никаких диагнозов мы не можем. Да. Период, ну, про спрашиваю. Всех, конечно, говорить вот так однозначно нельзя, понятно, но у да. Антона Овсеенко вот у него явно вот это что-то такое есть в его психо. Труднообъяснимое, да. Скажем так. Порывистость характера, безусловно, это все отмечают. То есть вот это вот как бы противоречие. С одной стороны, вроде бы холодность, закрытость, с другой стороны, какая-то совершенно вот порывистость и в действиях, которые, может быть, даже некоторым казались не совсем обоснованными, даже преждевременными. Ну вот, например, его действия во время Севастопольского, вот, попытки там поднять восстание, попытки Севастопольского бунта. Ну, практически в открытую ведет он работу среди матросов, среди офицеров, то есть не используя даже каких-то там элементарных, может быть, навыков конспирации. Естественно, сразу он попадает в поле зрения полиции, но, видимо, опять же, вот это все 905 год, первая русская революция начинается, видимо, местная власть, вот административная, полицейская, настолько оказалась слабой, что даже вот оказавшись в тюрьме, он совершает побег, и причем побег совершает, ну, как бы, в лучших традициях, я не знаю, там, Майнрида, то есть через пролом в стене, они там вместе с своими, значит, друзьями уходят. Потом он опять продолжает, значит, деятельность революционную. Вот. В то же время первые вот его поездки за границу. То есть постоянный вот этот вот лейтмотив борьбы. Борьбы. Вот противостояние, противодействие. Вот это, наверное, для него было более характерно, чем для многих других большевиков, которые считали себя больше теоретиками, сидели, рассуждали, там, я не знаю, учились в Лонжумо. Вот. Это все у него тоже будет, это все придет, но позже. А вот первый период, как бы действительно такой радикализм, юношеский, наверное, да, такого молодого человека, и стремление как-то вот выразить себя в этих революционных действиях. Не знает, что делать. Появляется новое вот это поколение, молодежь революционная. Власть не знает, что делать. Власть исходит из принципа, что вся молодежь должна как бы слепо делать карьеру там, и служить за веру царя Отечества. А здесь вот такие вот вроде бы как неадекватные действия, да, не вписывающиеся в общепринятый принцип. Ну и как его можно? Естественно, подавлять, как вот судить, расстреливать, там, я не знаю, военно-полевые суды и так далее. Вот. Но опять же, вот это, наверное, тоже характерная и типичная такая позиция для многих, что, опять же, не важно где, не важно в чем, не важно в какой форме ты будешь протестовать, но главное, что ты протестуешь. Главное, что ты, вот, так сказать, противодействуешь этой власти, противодействуешь этому режиму. Ну а дальше уже, конечно, если ты вступаешь на эту дорогу, то остановиться просто трудно. И она уже, и она тебе и приводит как раз вот профессиональный, делает тебя профессиональным революционером. То есть выбор, почему вот именно пятый год, можно говорить, для Антона Овсеенко рубежный, выбор между все-таки там присягой, верой и правдой царю и отечеству, и выбор между оппозиционной и революционной деятельностью, вот перед которым он стоит, он делает выбор в пользу последнего. Я прекрасно понимаю, что он может попасть на каторгу, куда он в конце концов и попадает, и обратной дороги может и не быть. И тем не менее, все равно это его не останавливает. Все-таки хотелось бы отметить вот некоторую его нетипичность. И вот сочетание таких несочетаемых, казалось бы, в одном человеке вещей. То есть он хороший организатор, и действительно он сразу стремится, еще совсем, так сказать, не понюхав и пороху, и не будучи каким-то уж командиром таким профессиональным, организовывать восстание. И второе, он издает газеты, он и здесь вот себя проявляет все-таки, казалось бы, да. Но это вот типичная, так сказать, ленинская, там, как хотите, тогдашняя газета, это коллективный агитатор. И газета у него, которую он издает, называется «Казарма». И затем уже в Севастополе он тоже издает газету, уже для моряков. А на какие деньги товарищ издает газеты? Деньги – это вообще вопрос очень такой тонкий, пикантный. А вот мы его задаем специально. Потому что деньги обычно, знаете, как они могли даваться, вернее, кем угодно, понимаете? И протестные настроения были ведь очень широко развиты. По первой русской революции, судя, вот, тут самые действительно разнообразные источники. Отнюдь не какой-то там, я не знаю, германский или там английский источник, а как раз вот даже пожертвования тех же самых русских предпринимателей. Ну, достаточно вспомнить замечательные примеры Морозова. И с другой стороны, допустим, фабрика Шмидта в Москве, мебельная знаменитая, которая за свой счет вооружает дружинников на Красной Пресне. Савва Тимофеевич Морозов, предприниматель, общественный деятель, меценат из купеческой семьи, потомственный почетный гражданин. В 1885 году он окончил Московский университет по образованию химик. Финансировал создание художественного театра в Москве, сочувствовал и помогал революционерам. Противоречивость общественной позиции Саввы Морозова привели его к личной катастрофе. Отстранение отдела Никольской мануфактуры, одним из владельцев которого он являлся, затем болезнь, самоубийство в мае 1905 года. Деньги были. Были, конечно. Были. Ну как же можно издавать газету? Фотографии по тем временам это очень серьезные расходы. Ну, с другой стороны, там были и захваты, типографии, вот он тоже это описывает. Ну, это, да, то есть просто-напросто таким насилием приходили, говорим, печатай. Да. Это неоднократно тоже имело место. Вот, и в частности, вот Антонов Овсеенко, он как раз, вот, как бы сказать, человек решительных действий, без на мой взгляд. Да. Сказать, без да. комплексов, это вот очень хорошо про него можно как раз, к нему это оценку применить. Вот образ, который, наверное, действительно в 17-м году себя более чем проявляет. Это вот ветер революции, который развивает его революционную шевелюру и веет ему в лицо. Вот такой действительно немножко кинематографический образ, вполне для него типичен, я думаю. Да, он потом же был консультантом практически во всех фильмах о революции, потому что кому как не его привлекать, человек, который непосредственно в зимнем... Эйзенштейновские фильмы, это при его участии делалось? Ну, в общем, в том числе и его. Допустим, каких-то, может быть, личностных моментов. Ну, не в том, что вот там как именно штурм Зимнего происходил, а я думаю, может быть, просто вот как организация Смольного там и так далее. Да, да, это его консультанция. Он за участие вот в попытке организации восстания в 4-5 году попадает под расстрельную статью как офицер. Вот, его заменяют 20 годами каторги. А почему заменили, а не расстреляли? Ну, может быть, вот именно потому, что офицер все-таки был. в какой-то степени сразу вот прямо расстреливать. Не знаю, здесь сложно сказать, какие-то были, может быть, вот такие мотивы, да. А что такое, что из себя представляла каторга? Потому что современный человек, вот он как не очень представляет себе, хотя это тавтология, да? Именно вот образ какой-то. Ну, это человек с кайлом, так сказать, в руднике что-то такое там добывает. Потому что сейчас, кстати, часто в последние годы обсуждается вопрос о восстановлении каторжных работ. Ну да. Нет, ну здесь в данном случае это как раз, я думаю, что больше не столько там какие-то работы были, а сколько взаимодействие с такими же, как он, революционерами, политическими, ссыльными, заключенными, каторжанами, которые оказались в Сибири. Ведь это же совершенно очевидные тоже и факты, не надо на это закрывать глаза, что формирование вот этой элиты партийной, да, вот первых лет советской власти, это контакты отнюдь не только там эмигрантские, да, опять же там ЖМО, допустим, той же самой школы, но это и контакты, которые были в той же Западной и Восточной Сибири, где оказывались они там вместе на поселении, ссылки, и уже там работали, взаимодействовали, вместе бежали с каторги с той же самой, да. То есть вот это вот люди действительно одного круга, которые знали друг друга, и, конечно, там уже степень доверия обоюдной была вот на тот момент достаточно высокой. То, что потом уже они там друг с другом начали как-то конфликтовать, это уже потом, это уже когда они к власти пришли. Но первоначально это достаточно монолитное такое цельное единство партийных рядов, будущих там членов партии в том числе. Вот. Ну, то в 1906 году его приговаривают. Сколько он отсидел до побега? Года два, наверное, должен был отсидеть? Да, это не полный, конечно, срок у него был. Судя вот по тому, как устраивались побеги, конечно, там была определенная, да, как бы план действий, который позволял человеку оказаться на свободе. То есть такая тропиночка, да, уже готовилась. Да, да. Причем не без участия, кстати сказать, ну не на примере, конечно, вот Антона Овсенко, других побегов, не без участия, кстати, и тюремной администрации тоже, вот, которая была там каким-то образом заинтересована. Ну, подкуп, естественно, был, имел место быть. Ну, вот, и здесь, в общем... Но надо сказать, что всех-то не выкупали, выкупали единицы или, да, бежали, это все-таки именно, именно. Усилие-то... Вот так вот его уже ценность отметили, для революции, да, она была потенциальная, вот такая ценность, она была достаточно высокой. То есть это был человек, который зарекомендовал себя вот именно со стороны такой активистской, деятельной. И, конечно, его энергия, ну, не должна была пропадать там в туне, в руднике. То есть фактически за нужен был несколько там лет, год-два, да, он сделал, да, себе революционную, да, карьеру и попал вот эту вот золотую обойму. Да, да. Или красную там капеллу. Да, вот так тоже можно это определить, потому что, что характерно, ведь он не вот убежденный большевик, как раз скорее меньшевик, меньшевистских взглядов, вот так, если посмотреть чистую теорию его, теоретические его взгляды, и сотрудничает с меньшевиками, и печатается в газетах меньшевистских, и все, да. То есть нет вот такого, может быть, ну, свойственного для большевиков, тогда позиции, что революция должна обязательно произойти, что Россия вот там слабое звено в цепи мировых держав империалистических. Здесь скорее, наверное, может быть более такой осторожный подход к перспективам революции, социалистической революции в России. Ну, конечно, однозначно революционные. Но тем не менее, даже при осторожном подходе он посвящает себя всего. Да. И понимает, что он может поплатиться именно в любой момент жизнью. Именно так. Потому что вот тоже может быть какое-то кажущееся противоречие на первый взгляд. Вроде бы теоретически он понимает, это, кстати, потом уже, когда в гражданскую войну это проявится, что огромный пласт вот населения, там толще буквально, на Украине, в России, отнюдь не революционно. То есть вот ждать, что сейчас прям революция свершится, как, я не знаю, там порох сухой и достаточно спичку поднести, это для него не характерное было представление. Наоборот, вот опять же в годы гражданской войны он подчеркивает, в частности, очень часто пассивность крестьян, то, что вот они, вот эти мелкобуржуазные, у них инстинкты и так далее. То есть он не видит, может быть, вот таких радикальных перспектив для социализма немедленного, но себя самого, лично себя самого, он вне революции уже не видит. То есть, вот, да, она недостаточно, Россия подготовлена к революционным переменам, но я должен ее как бы вот подготовить, может быть, как-то. Принять участие. Да, у него был литературный псевдоним, вот Галицкий. А что из себя представляли его публицистические творения? Вот. Ну, я думаю, что к высокой литературе их отнести нельзя. Это больше, так сказать, вот такая агитационно-пропагандистская литература. Работал ведь все-таки? Да, ну, писал он, в общем-то, много. Но в основном все это вот конкретно и, так сказать, утилитарно, я бы сказал. То есть. И вообще хотелось бы, конечно, про него сказать, что вот его своеобразная такая полуменьшевистская, я бы сказал, не меньшевистская позиция, она вот как раз проявлялась вот в том, что он как бы не очень верил в революцию в России, а более, так сказать, полагался на революцию международную, да. Вот это, так сказать, сугубо такая, ну, не хочется таким словом, несколько уже у нас попавших в разряд ругательных, троцкистская позиция. Да, она же его вот, как раз и сблизила. Да, потом. Ну он, в общем-то, все время был вот где-то тут близко с этими людьми, то есть левые меньшевики, которые, в принципе, считают, что да, революция в России произойти может и должна, что армию надо использовать. И вот в этом-то его ценность была. Не так много было людей, да, связанных, найти общий язык с военными, связанных вот с армией. Хотя, конечно, это тоже немножечко с натяжечкой. Он там был, там без, совсем чуть-чуть в армейской среде. Ну, так у других-то вообще не было никакого военного опыта. Абсолютно. Да, ну, в общем-то, любого другого да. взять большевика, а это все-таки офицер. Практически, да. Практически. Надо, конечно, обязательно сделать ремарку, что вот когда мы сейчас говорим большевики, меньшевики, для нас это уже штампы, которые принимаются как такие, вот входят как клише, как стереотипы. Но тогда это просто были те же радикальные революционеры, ну, да. только в тактике расходящиеся не принципиальные. Вот одних было чуть-чуть побольше, а других чуть-чуть поменьше. Социал-демократы, да, РСДРП, как бы вот единая же партия была изначально. Вопрос, наверное, скорее вот именно тактического порядка. И тут совершенно согласен с Андреем Александровичем. Да, что весь вопрос не в том, там, действительно, можно ли сейчас там поднять революцию в России, а вообще революция в мировом масштабе, да, вот она скорее, наверное, произойдет. И как раз вот тоже начало Первой мировой войны убеждает вроде бы и не только Антона Овсеенко, но и многих других в том, что война закончится, в общем, неоднозначным каким-то там выигрышем одной страны и проигрышем другой. Вот. А война может закончиться и ломкой как бы существующих политических систем, причем именно не обязательно в России, в той же Германии даже. В 1906 году он бежит с каторги, приезжает в Центральную Россию, находится на нелегальном положении. И, ну, по биографическим справкам, работает в Финляндии в основном, то есть на северо-западе, ближе к Петрограду, Петербургу тогда еще. И потом уже под угрозой ареста в 2010 году уезжает за границу. 4 года на нелегальном положении. Это серьезный срок. Здесь уже, наверное, не так открыто действует, если он избежал ареста. Ну, конечно. Ну, вот то, что вот он в эмиграцию поехал, я думаю, здесь как раз именно вот такая необходимость его, может быть, сохранения, да, вот, и придача ему какой-то, может быть, такой большей теоретической подготовки вот, в социал-демократическом движении тогдашнем. Большего веса, скажем так, для тех же самых соратников, с кем он потом будет уже в рядах одной партии окажется. Можно сказать тут такую вещь, что вообще-то вот этот период 905 и примерно 911 год, это период относительной свободы. И поэтому вот, хотя он и был на нелегальном положении, но документы у него были очень хорошие, и фактически он занимался разнообразной деятельностью в рабочих организациях, кооперативах, вел обычную такую вот агитационную, организационную, ну то, что тогда как бы полагалось для всех социал-демократов, работу. И только вот когда, так сказать, стали тучи сгущаться где-то в 2011 году, вот. Для меня до сих пор непонятно, почему-то здесь какой-то второй этап репрессии начинается вот, по некоторым документам. То есть начинают отлавливать людей, которые в 905-м себя как-то проявили, но почему-либо вот избежали наказания. А вот здесь вот, и тогда вот он уже уезжает за границу. И там находится до 17-го года. Подскажите, вы все-таки к началу войны Антону Овсеенко почти 30 лет. Ну, 30 лет с небольшим. Что из себя представляла такая революционная повседневность? Все-таки Николая, ни двора, ни семьи, ничего. Ну, почему же так совсем? Здесь-то как раз можно отметить, что его личная жизнь, наверное, конечно, она в меньшей степени его заботила, чем там, какие-то вот, действительно участия в революционном движении. Но, с другой стороны, здесь мы не можем сказать, что вот он прям совсем был аскетом революционным. Да-да-да. Пренебрегал вообще какими-то там, не знаю, житейскими радостями. Нет, конечно. Потому что, вот опять же, судя там по сохранившимся воспоминаниям, он и популярностью пользовался у женщин. И, в общем, нельзя сказать, что он был каким-то вот прям действительно каким-то зацикленным на революции человеком. Внешне, как он, вот мы видим только фотографии, кого он был роста, например? Невысокого роста, все это отмечают, да, даже да, скорее да. Низкого роста, худощавый, со светлыми волосами, в очках. Вот, пожалуй, так сказать, основные его такие характеристики. С неприметной внешностью. С длинными волосами. Вот, да, тоже ну вот это вот стремительность такая. Да. Вот, в чем порывистый, стремительный. Образ, да. Вот, может быть, в чем-то похожий на революционеров второй половины 19 века, вот скорее даже. Не вот там, периода народников, вот, что-то в таком, может быть, стиле. Что-то немножко да. Из бесов. Скажите, а он, вот я не зря спросил, как он владел пером, что он писал, как он писал. Насколько уровень его образованности соответствовал вот тому, что давалось в кадетских корпусах и военных училищах? Я имею в виду гуманитарную составляющую. Но он же был поэтом. И вот известные факты, что его, так сказать, судьбе играла определенную роль поэзия. А именно Константин Романов, тоже поэт, который курировал... И встречался с ним еще в Воронеже, в кадетском корпусе. Он наставник. Так или иначе, видимо, патронировал, что ли, его. То есть он знал его поэзию, знал, что вот есть такой... Наверное, это было не слишком широко распространенным явлением военный поэт, да, хотя там были и писатели, и поэты, и Толстой, Куприн и так далее. Так что вот Каир, как вот по некоторым источникам, где-то как-то следил за судьбой Овсеенко... Или Овсеенко. Да. Вот, и поэтому он занимался литературой. Видимо, судя по его вот воспоминаниям, он владел пером достаточно неплохо. То есть достаточно живо написаны воспоминания о гражданской войне. Стиль вполне, да, такой очень даже выверенный. В общем, отличается от записок того же Троцкого. В начале передачи мы подняли тему, насколько был он адекватен. Да? Человек порывистый, импульсивный, интересный, но на сумасшедшего явно не тянет. Да нет, конечно. Да, такой, с одной стороны, даже где-то прагматик. И дальнейшее его действие, когда он уже руководил после революции и советскими учреждениями, и был членом комиссии по морским военным делам и руководил конкретными боевыми операциями в серьезном масштабе, и даже участником подавления знаменитого Тамбовского восстания. Мы еще тоже вернемся к этому вопросу. То есть с возрастом меняются ли какие-то его личностные качества? Все-таки вот начало войны 30 лет, и потом только через 5 лет уже революция. То есть в революцию он входит 35-летним человеком. Ну, конечно, стал более прагматичным, более, может быть, успокоенным, скажем так. И, с другой стороны, наверное, более целеустремленным. Не вот в плане какой-то там разбросанности революционных действий, вот как это отличало его в 5-м году, там, разнообразие различных там попыток революционных. Вот. А уже вот какая-то определенная работа ему поручена. И надо сказать, что он очень добросовестно, очень прям так, даже сказать, въедливо в эту самую работу включается. Иное дело, что действительно профиль вот поручений, который ему давался, был очень обширный. Ну, начиная от того, что он там, допустим, представлял социал-демократов своих товарищей по партии на демократическом совещании и там участвовал в выборах учредительное собрание, да, и заканчивая вот этими военными вопросами, которые, в общем, тоже считались для него вполне традиционными и близкими, И в то же время и дипломатическая работа потом, и хозяйственная работа, и самый разнообразный вот этот тот профиль. И это вряд ли вот свидетельствует о какой-то, может быть, разбросанности, а скорее вот наоборот о том, что какое-то отданное ему поручение он понимал, ну, и старался выполнить с максимальной степенью там. Даже, может быть, вызывая у своих товарищей по партии, вот уже когда началась гражданская война, некое непонимание того, что он слишком прямолинейно и слишком последовательно выполняет вот то, что ему поручили. Если какие-то там возникают, допустим, трения, то вплоть даже до того, что он там пишет заявление об отставке. Вот механистически, так сказать, да? Да, может быть, как-то это. То есть, вполне вероятно, что вот сознавая за собой вот излишек этого, может быть, романтизма революционного, он сам себя старался сдерживать. За границей он провел почти 7 лет, там 6,5. Естественно, были дискуссии. Да, он официально или окончательно позиционируется как меньшевик. Вот. Но, тем не менее, начинается война. Здесь полный консенсус. Чем он занимался, кроме там, участия, конечно, в каких-то газетах? Там, как он жил эти 6 лет за границей? 6 лет. Это очень много. Ну, здесь, вообще наверное, вся его карьера, так да, сказать, здесь, революционная. Здесь, я думаю, характерное тоже для многих эмигрантов, большевиков поведение. То есть, вот, характерно в том плане, что какая-то подготовка внутренняя к, может быть, каким-то событиям, которые будут происходить, причем не обязательно в России, может быть, даже и в других странах. Скорее не в России. Там вот участие, да, да. Принять по там участие. Под тем группировкам, конечно, в которых конечно. Он ну, его, допустим, то же самое отношение к войне, да, вот именно то, что война, безусловно, может закончиться какими-то серьезными переменами в жизни общества. И не только российского, конечно. Он возвращается сразу после февральской революции. У него было своеобразное возвращение, которое да. тоже его как бы показывает как человека не совсем вот таких вот большевистских, ленинских взглядов. Да. Для большевиков и даже для Чернова, будущего, так сказать, лидера и партии эсеров, министра временного правительства, для них дорога через страны Антанты ведь была закрыта. Безусловно. Не надо забывать, что не только Ленин проехал вот этим, так сказать, изобличенным неоднократно маршрутом. Циммервальские заявления. Многие другие, да. А вот как раз Антонов Овсеенко проехал, так сказать, путем тех людей, которые, в общем-то, как бы были не совсем в оппозиции, значит, Антанте, и проехал через Лондон. Вернулся, вот так сказать, вполне официально, легально. Вот. Но мне бы хотелось тут сказать еще о том, чем он занимался вот во время, так сказать, своей миграции. Он посещал, был завсегдатаем такого интересного литературно-художественного кафе, как «Ротонда», в котором пребывали вот художники, поэты, нонконформисты по тем временам. Пикассо, Ривера, Волошин из наших, Оренбург молодой совсем, Савенков Борис Викторович тоже да-да-да. Там, так сказать, занимался своим и творчеством, и общением. И вот одним из участников вот этого такого своеобразного кружка, в общем-то, своим, Оренбург об этом пишет в своих вот воспоминаниях «Годы, люди, жизни», был и Антонов Овсеенко. В общем-то, участником такого своеобразного издания, как «Наше слово», это сугубо меньшевистские издания, где главную, так сказать, роль играли Троцкий и Мартов. Угу. Вот. Но Ленин, как пишут, так сказать, мемуаристы, и те, кто писал про Антона Овсеенко, очень одобрительно относился к этому изданию, ну, потому что, видимо, тогда слишком уж мало их было, интернационалистских, а они начали буквально тут же, как началась война, там, в 14-м году, осенью 14-го года, уже стали выпускать вот интернационалистскую газету. Причем ежедневно, вот что удивительно-то. Вот как они, вот где деньги-то, понимаете, наверное, были. А тираж какой кто-то был? Задавал, вот насчет тиража я не могу сказать, но тогда тиражи были, в общем-то, достаточно приличные. Вот, там 1000, это как минимум. Ну, я представляю, что такое написать даже на, допустим, 4 полосы, чтобы она была заполнена практически вся текстом. Ну, там потом цензура стала очень сильно, так сказать, им помогать, в кавычках. То есть стали выпускаться белые газеты. То есть цензура просто изымала материалы. Им пришлось потом переименовать свое издание в «Голос». Ну, в общем, это было достаточно такое известное интернационалистское издание. Вот вплоть до высылки Троцкого в 16-м году. Он там был, в общем-то, наверное, основной заводилой. А писать он мог быстро и много. А когда он впервые познакомился со Сталиным? Когда вернулся и уже в Петрограде вошел в состав Федерационного комитета, наверное, вот это время? Ну, это близко уже, конечно, их сотрудничество. Да, вот так вот жизнь не сводила их, по-моему, где-то раньше, так сказать. Специально, нет. Ну, там разные как бы совсем и территории взаимодействия. Ну, да, да. Даже на съездах вот этих нет там, по-моему, упоминаний. На 5-м съезде, где вот Сталин, так сказать, впервые тоже так появляется. Как и потом, опять же, тут надо учитывать, что Сталин уже шел как по партийной линии. А Антонов Овсеенко, он еще пока только приближался. Как бы, а потом ведь среди большевиков и других революционеров там вот это деление-то, оно как бы было. То есть те, кто работает в основном здесь, в России, те, кто находится в эмиграции. Понимаете, да, вот да, про да, Антонова Овсеенко все-таки надо сказать, что он больше был человеком эмиграции. Хотя ну, конечно, вот столько лет. Да, да. Вот, и всю вот эту эмигрантскую кухню, возню эту всю, склоки, ссоры, там, полемику, он это все, как говорится, знал прекрасно. Человек возвращается на родину. На родине произошла революция, то есть начинается активная деятельность. Он в каком месяце он прибывает в Россию? Потому что не сразу в феврале же. Нет, он вот, несмотря на то, что он, в общем-то, ему препятствия, конечно, были все-таки, наверняка досье на него существовало в спецслужбах и знали об его интернационалистской позиции, но все-таки, наверное, вот эта вот меньшевистская какая-то вот этикеточка, которая на нем была прилеплена, а меньшевики в основном как бы связывались именно с оборонцем, с оборончеством, вот, она ему позволила, в общем-то, без особых таких каких-то перетурбаций вернуться. В мае месяце, по-моему, он возвращается. Вот. То есть позднее, чем Ленин, но достаточно рано, раньше, чем Троцкий. А как принимали вот тогда в советах, которые существовали, например, в Питере, людей, приехавших из эмиграции, оторвавшихся от родины уже много лет, хотя с репутацией политкоторжан? Очень восторженно. Да, тут не было такого, что... Там, по-моему, была стандартная церемония, то есть обязательно на вокзал приходил председатель совета, ну, да. Вот, еще, так сказать, тоже рабочие, ну, солдаты. Ленина встречали караулом. Ну, там, практически всех так встречали. Да, вот именно. Я не помню, кстати, с кем вместе приехал Антонов Овсеенко, вот, один или кто-то еще с ним был. Ну, в общем, его тоже так же, вот, по такой же церемонии встречали. То есть он был достаточно известной фигурой. То есть он уже, он печатался под псевдонимом одно время, а вот в последние годы, это прямо... Под собственным, чтобы знали. Да. Нет, ну здесь еще надо отметить, что просто вот сами церемонии, как они организовывались, это же не просто так вот какие-то стихийные там пожелания. Это решение городской партийной организации и местного совета. И, естественно, эта встреча уже для тех людей, которые как-то себя зарекомендовали. Может быть, даже они неизвестны, скажем так, широкой публике. Там солдаты, которые их встречают, там, вот они, может, и не знают их. Но уже просто сам факт, вот караул и почетный, да, и здесь уже вот как бы непростой такой человек возвращается. Что известно о его деятельности вот до того, как он вошел в Революционный комитет и командовал, практически командовал взятием, штурмом точнее, или то, что называется штурмом Зимнего дворца? Ну, здесь однозначная, конечно, у него поддержка уже большевиков, уже с ними, так сказать, он свой жизненный путь связывает. И, пожалуй, наверное, тоже однозначная, вряд ли здесь, может быть, какие-то у него были колебания, однозначная оценка временного правительства. То есть правительство, которое вряд ли что-то сможет сделать вообще для России, и надо его менять. И чем скорее, в общем, тем лучше. Вот. И особого какого-то там пиетета, уважения к этой власти он, в общем, не испытывал. Может быть, это и сыграл отчасти, а сыграл и это тоже фактор, вот, когда его назначают вот, командовать этим штурмом знаменитым. Забегая вперед, мы понимаем, что в 1938 году он был арестован и расстрелян. То есть карьера вот такая революционная вполне закономерна. Не то, что он там был троцкистом или там, меньшевиком или еще кем-то, но, в общем, нашли бы еще что-то другое. Угу. Что вот в этих, за эти годы необходимо сказать о нем как о таком феномене большевистского движения? Потому что, с одной стороны, он вот из военной прослойки. Да. С другой стороны, и карьерный революционер, и политкоторжанин, и прошел школу вот эту зарубежную иммиграционную, то есть теоретическую школу. Человек, который может прилично изъясняться, владеет словом письменным и устным, становится одним из руководителей и попадает, вот, ну, естественно, как военный сначала, в военную коллегию, участвует в гражданской войне, а он продолжает служить или он начинает какие-то его уже амбиции прорисовываться? Служить революции, жертвовать собой? Ну, вы знаете, вот, наверное... Или тут есть какое-то изменение происходит? Наверное, все-таки правильнее было бы сказать, что вот получая то или иное поручение, получая распоряжение, там, ну, самое характерное, на мой взгляд, это его руководство советскими войсками на юге. Да, вот, и потом уже то, что он становится как бы руководителем вооруженных сил Украины. Да? Ведь он себя видит вот на этой должности, ну, в какой-то степени, может быть, даже как диктатор. То есть, действительно, он вот, знает лучше местную жизнь, знает лучше какие-то вот эти местные особенности, там, специфику организации местных красногвардейских отрядов и специфика там крестьянская какая-то, да. Вот знает лучше, потому что он ближе как бы, к территории, к региону. А из Москвы, когда ему дают указания о том, как он себя должен вести, здесь у него вызывает, в общем-то, определенные нарекания. Вот, к примеру, его, ну, это тоже вот уже после знаменитых октябрьских событий, его командование войсками завесы, вот, ну, так называемые завесы, которые еще сражаются с немцами, которые еще вот пытаются как-то остановить вот это немецкое наступление в марте 18 года. И он планирует операцию, он действительно там составляет какие-то контрудары, там, может быть, фланговые. Насколько это возможно было по тем условиям, конечно, искать трудно. Но, тем не менее, он очень вот добросовестно пытается что-то сделать. И вдруг вот Брестский мир сразу, значит, его здесь как бы останавливают, да, его эти военные попытки. Ну, конечно, он не протестует вот в открытую, не то, что вот он там порывает, допустим, большевиками и переходит, там, я не знаю, на позиции левых эсеров, отнюдь нет. Вот. Но он уже вот считает, например, что такие условия мира преждевременны, что можно было бы, допустим, продолжать еще сопротивление, опираясь вот на Красную армию, на Красную гвардию. В чем-то, опять же, здесь близость к Троцкому скорее. Брестский мир или сепаратный мирный договор между Советской Россией и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией был заключен 3 марта 1918 года. Германия аннексировала Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии и Закавказья и получала контрибуцию в 6 миллиардов марок. Руководство Советской России пошло на заключение Брестского мира, чтобы сохранить свою власть. Группа левых коммунистов во главе с Николаем Бухариным выступила против Брестского мира и была готова идти на возможность утраты советской власти во имя интересов международной революции. Договор был аннулирован советским правительством 13 ноября 1918 года после поражения Германии в Первой мировой войне. В 19 году, вот опять же, во время наступления Деникина на Украину, Антонов Овсеенко, и здесь у него был конфликт известный с Лениным. Вот, и, видимо, тоже не без каких-то, может быть, ну, жалоб на него со стороны тех же самых военспецов, распоряжение которых он тоже считает, что он может вмешиваться. Ну, а военспецы там в чине, я не знаю, полковников генерального штаба, естественно, они как-то воспринимали подпоручика, который так и не закончил свою карьеру военную, воспринимали его вот советы, его там пожелания, его приказы воспринимали довольно скептически. Ну, вот. А Ленин в данном случае как раз вот Антонова Овсеенко именно тормозил, то есть не давал ему руководить. И здесь вот тоже такие вот его заявления. Зная его позицию по отношению к спецам, то естественно, Ну вот что касается 18-го года, то он скорее сторонник, вот, хотя таких прямых-то нет свидетельств, революционной войны. Да, да. Причем вот совершенно правильно Василий Жанович тут отметил, что он вот пытается вот эти вот какие-то остатки, осколки военных формирований организовать. И это у него, кстати, вот это его сильное качество. Да. Умение вот так даже вот, даже в безнадежной уже ситуации остановить, что-то сделать. Привлечь, организовать, выявить, повести за собой. Вот, кстати, повести за задачу. Собой. Приезжает на фронт, выступает перед собравшимися. Опять же, вот эти вот свои революционные речи, вот эта революционная романтика. Вот он считает, что, может быть, она даже более важна, чем там наличие патронов и снарядов. Вот. Идейный вот этот подъем, безусловно. Ну, и вдруг Брестский мир. И вдруг, значит, все, вроде бы как уже нет смысла в этом сопротивлении. Вот. Но находит себя и в других как бы должностях здесь. Потом он был после гражданской войны на всяких государственных, там, хозяйствующих, в том числе, позициях. Дипломатом работал в Литве, в Польше, в Чехии. В общем, здесь карьера такая понятная, это, естественно, полное решение всех бытовых вопросов. Сейчас про личную жизнь мы не будем говорить, она вроде какая-то была, потому что даже остались родственники, живут. Известно, да. Вот. И такой резкий переход, потому что там относительно все понятно. Переход к 1938 году. Он оказывается консулом в Барселоне. Вот это война в Испании. Очень ответственная позиция. Там и снабжение оружием, вывоз детей туда, интернационалистов обратно в Испанию. Вот эта темная история с золотом испанским. То есть там много разных пикантных моментов. Фактически он был одним из главных людей, который руководил вот этим во время испанской войны, координировал действия. Возвращается в Россию, в Советскую, его расстреливают. Ну, не сразу. Сначала дали там должность тоже по судебной линии, опять же, вот чем он занимался до, так сказать, выезда в Испанию. Кстати, прокурором. Да, прокурором. Ну, вот об испанской его, конечно, вот этой части его биографии следует, конечно, особо сказать, потому что это очень такой хитрый ход Сталина, на мой взгляд. Он же прекрасно знал характер. И вот это вот неискоренимую революционность. А, собственно говоря, тактика Сталина, она несколько в ином русле разворачивалась. Здесь Сталин был более заинтересован в союзе с державами, уже имея в виду будущие, так сказать, конфликты с Францией, Англией. Поэтому особую революционность вроде как бы и не очень было нужно показывать. Но все восприняли именно так, что вот, хотя Троцкий написал, что приехал бывший революционер. Вот. Но, тем не менее, определенную свою позицию он там проявил. И, в частности, по отношению к Каталонии, то есть требования большей самостоятельности по отношению к центральному правительству. И, вот что интересно, позиция по поводу... Ведь мы знаем, что подавляли, ну, помимо, так сказать, непосредственно фашистских войск Германии и Италии, еще марокканские стрелки, то есть арабы. И вот как раз интересно, что у Овсеенко была своя позиция на этот счет. Он как бы уже нашел какие-то подходы к марокканцам, обещание независимости. Но это не устраивало Сталина вот в тот момент. Потому что Марокко же было не только испанским, но и французским. А вот с Францией тогда как раз вот намечался альянс такой в духе, да, так сказать, Антанты. И, в общем-то, это вот как раз не очень-то, так сказать, устраивало, значит, центральное московское правительство. Ну, самодеятельность такая своеобразная. Равно как и, так сказать, конфликты у него были с тогда ставшим уже главой правительства Негриным, да, после Кабальера, который тоже, в общем-то, был сторонником такой умеренной революционности. Вот. В чем, собственно, как говорится, и было тогда расхождение с троцкистами, которые база-то их была тоже в Барселоне. Вот такая протроцкистская организация, которая в 1937 году мятеж подняла. Вот как раз протестуя против вот этой вот сдержанной, умеренной политики испанских властей. И все, видимо, вот это повлияло на судьбу самого Овсеенко. Хотя, подчеркиваем, сразу его не расстреляли, не посадили даже. Он еще некоторое время поработал. Почему спросил сейчас о Барселоне? Потому что здесь как раз такой финальный акт его биографии, да? Угу. Вот, и он там, значит, его арестовывают. Ну, понятно, там следствие, это уже дело такое техническое. В чем его обвинили, в шпионаже, это тоже неважно. Вот, но получается так, что он вошел вот в революционную историю несколькими своими там акциями. Ну, то, что он был расстрелян с одной стороны и арестован. Ну и, конечно, я вернусь к аресту Временного правительства. Это такое знаковое... Да, это главное вообще событие в его биографии. Да, главное, наверное, событие в его биографии. Известное, кстати, наверное, даже в советское время еще октября там. Потому что вот эти вот знаменитые книги Бонч-Бруевича, там «Часы и карта октября», и это все с Антоновым Овсеенко прям непосредственно. Стихотворение Маяковского, из которого, правда, его фамилию вычеркнули. Был только один Подвойский. Угу. А там было так... Телефона Подвойский с Антоновым. Антонов с Подвойским. Антонов, вот. А потом остался один Подвойский. Ну да, вот, то есть несколько было отредактировано, это понятно, да. Но все равно вот этот образ революционера в шляпе и в очках, он все равно остался. Его, пусть там фамилия немножко забылась, да. Но он тем не менее. Да, но тем не менее осталось. Сегодня вот этот вот романтизм революционный, да, который он сохранил, так понимаю, вот от 904 до 1938-го, вот это огромное, там, 34 года романтики, которая закончилась по пулей. Тем не менее, он в таком представляет собой собирательный образ такого оригинального революционера, который довел страну до того, до чего она дошла. И в памяти, в основном, он остается как участник вот таких вот знаковых событий. Ну, в первую очередь, конечно, вот, Временное правительство. В его личных воспоминаниях, как он оценивал вот то, что произошло с ним в ночь с 25 на 26 октября 1917 года по старому стилю? Да очень буднично все. Понимаете, да. Это как, в общем-то, революция, это же октябрьская, она же вообще на удивление такая, как бы вот будничная, обыденная. Ну, сам штурм. Череда определенных мероприятий, организационно такого вот военного характера, да, в которых он, в общем, как рыба в воде был. Вот, он прекрасно, так сказать, общался вот с рядовым составом, вот опять же, подчеркнем, мог и словом... К Юнкеру жить, кстати, да, обращался мог, тоже. Да, он, в общем-то, был из таких людей. Кстати, вот Дыбенко ведь тоже вот такой же был. Вот, это многие из этих вот близких к армии большевиков. Дыбенко же известный эпизод, когда... Он приехал в расположение Краснова, он сразу предложил казакам арестовать и Керенского, и Ленина. Вот. И чего нам вроде того тут делить с вами? Вот. То есть... Нашел общий язык. Да, нашел общий язык. Вот. Так что, конечно, Овсеенко он не опускался до такой дешевой демагогии. У него немножко все-таки другой был уровень, но тем не менее он вот умел как-то вот так зажечь. Общий язык находил. Да, увлечь. Прошло достаточно много времени уже, вот, когда можно поднять какие-то новые документы, посмотреть, что было в отдельные эпизоды революционного движения в России. Какие-то новые материалы за последние там, 10-20 лет появились о роли Антона Овсеенко в октябрьских событиях или, например, эпизоды его там, ареста, допросов? Ну, я думаю, что здесь, конечно, довольно большой пласт документов, материалов должен быть у его потомков. А что известно о последних его днях? Ну, здесь вот насколько просто сохранились воспоминания, что чуть ли не за несколько часов, вот уже до своего уже ареста, он как раз консультировал фильм. «Ленин в октябре». Да, «Ленин в октябре». Вот интересный такой тоже эпизод.